Я знаю, вампиров не существует, но мой босс — исключение, он точно существует. Он не Аполлон и даже не Купидон, скорее кровосос, хоть и белобрысый он. Взгляд липкий, как патока, слова, как яд, но почему-то тянет меня в этот ад. Вроде бы и гад, и деспот, и гамно, искры летят, когда рядом он сам. Запретный плод сладок, я знаю, но как устоять, когда так привлекает? Никола, Никола, ошибка моя, бегу от тебя, как ад, от огня на край света мчу. Несет, а я как дура, жду, что еще скажет его рот. И вместо презрения жар по щекам, и хочется мне, но вы понимаете, губам. Вроде бы гад и деспот, и гамно, искры летят, когда рядом он сам. Запретный плод сладок, я знаю, но как устоять, когда так привлекает? Никола, Никола, ошибка моя, бегу от тебя, как ад, гоня на край света мчу, чтоб забыть, но как же, Никола, тебя разлюбить? Расстояние лечит, все говорят, но что если любовь — это вечный заряд? Что если, Никола, судьба моя? Нет, убегу, нет, не судьба. Никола, Никола, ошибка моя, бегу от тебя, как от огня на край света мчу, чтоб забыть, но как же, Никола, тебя разлюбить?